Глава 7. В середине дня письмо премьер-министра забрали вместе с остальной деревенской почтой из почтового ящика в Саттон-Кортни и отвезли в фургоне на сортировочный пункт в Оксфорде. Потом погрузили в поезд, отправившийся в Лондон незадолго до половины шестого и прибывший на место час спустя. Снова отвезли в почтовый сортировочный центр Маунт-Плезант в Клерк-Инуэле и доставили с 10-минутным запасом к ирландскому почтовому экспрессу, отходившему каждый вечер с вокзала Юстон в 20:45. В 2:20 письмо прибыло в Холихед, и через несколько часов, в понедельник утром, прямо перед завтраком, почтальон после долгой поездки на велосипеде привез его в Пенрос-хаус, где Венеция уже ждала в холле, чтобы перехватить письмо и тайком отнести наверх к себе в спальню. Едва вскрыв конверт и развернув таинственный, почти прозрачный лист бумаги, она почувствовала в нем нечто особенное, не похожее на обычные письма. «Срочно! От сэра Джея Бьюкинена сэру Эдуарду Грею. Сегодня утром мне позвонил русский министр иностранных дел». Венеция прервала чтение на первой же фразе. Сначала она подумала, что премьер-министр перепутал официальную корреспонденцию с личной почтой. Но потом вернулась к письму и поняла, что он на самом деле хотел послать ей этот документ. «Вложенная в письмо телеграмма может тебя заинтересовать». Он часто показывал ей телеграммы во время послеобеденных поездок, но никогда прежде не присылал их почтой. Сидя на краешке кровати в тишине Пенрос-хауса с письмом в одной руке, а другой машинально перебирая бусины ожерелья, она прочитала письмо целиком, поначалу вдохновленная возможностью заглянуть мельком в тайный мир высокой дипломатии, затем ошеломленная, а под конец и вовсе немного испуганная как самим содержанием, так и осознанием, что сейчас ни одна женщина во всей стране не знает столько о кризисе. Она посидела еще пару минут, постигая смысл прочитанного, пока не вздрогнула от удара гонга, созывающего домочадцев на завтрак. Быстро сложила телеграмму и письмо, засунула их обратно в конверт, запихнула его в карман юбки и спустилась по лестнице. Никто не поднял головы, когда она вошла. Все были погружены в чтение утренних газет. Отец, мать, три старшие сестры и их мужья. Племянники завтракали наверху в детской и не должны были появиться раньше середины утра. Венеция подошла к большому столу, тянувшемуся через половину комнаты, присматриваясь к дюжине серебряных блюд с приправленными специями омаром и бараньими ребрышками, яйцами и почками, картофелем и черным пудингом, томатами и грибами, шипящими от жара тоненьких свечей, расставленных под ними. Внезапно у нее пропал аппетит. Она налила себе чай и взяла с подставки тост, а слуга тут же забрал у нее чашку и тарелку и встал рядом, ожидая распоряжений. Венеция оглядела стол и указала на пустой стул возле матери. Проходя мимо нее, Венеция через плечо матери глянула на заголовки новостей в «Таймс». «Мир вышел из равновесия. Дипломатические отношения разорваны. Военная лихорадка в Вене». Взгляд зацепился за заголовок четвертой статьи. «Действия британского флота». Он ничего не рассказывал об этом в своем письме. Венеция села и спросила, не обращаясь ни к кому конкретно. «И какие же действия произвел наш флот? Старший из зятьев, Билл Гуденаф, капитан Королевского военного флота, не поднимая взгляда от газеты, сообщил: вчера вечером Уинстон объявил, что собирает вместе первый и второй флоты в Портленде». «Это важно?» «Это облегчает мобилизацию, но не означает, что мы собираемся вступать в войну». «А зачем нам нужно облегчать мобилизацию, если мы не собираемся вступать в войну?» «Чисто из предосторожности. Не стоит беспокоиться», — сказал он и продолжил чтение. Стэнли не были потомственными военными, и родителей Венеции немного смущало, что три старшие дочери вышли замуж за офицеров. 40-летняя Маргарет — за Билла, Сильвия — за майора Энтони Хенли из военного министерства, а Бланш — за Эрика Пирсера Колда, коменданта военного училища в Камберли. Намазывая тост маслом, Венеция изучала их лица. Эти крупные, здоровые, усатые мужчины сидели вокруг стола, откинувшись на спинку стула, и, казалось, думали только о предстоящем безмятежном дне на берегу моря, ничуть не обеспокоенные тем, что пишут газеты. «Но разве не может кончиться тем, что нас все равно втянут в войну, независимо от нашего желания?» — спросила она. Билл вздохнул и зашуршал газетой. «Как? И кем?» «Русскими и французами?» «Думаю, моя дорогая, ты еще поймешь, что дипломатия действует иначе. Здесь все решают соглашения, а у нас нет соглашения, обязывающих воевать в угоду русским или французам». Произнес он любезным, но твердым тоном, показывая, что разговор закончен. Чуть погодя, Венеция встала из-за стола и заявила, что собирается на прогулку. «Винни, ты ведь не забыла, что обещала поиграть потом с детьми?» — крикнула вдогонку Сильвия. К тому времени, когда Венеция добралась до бухты, начался отлив. По обнажившемуся песку с важным видом разгуливали кулики. На отмелях кричали кроншнепы. У Венеции где-то хранилась фотография, на которой они с Уинстоном выкапывают крабов в этой части пляжа летом 1910 года. Всего 4 года назад. Но ей самой этим утром уже начало казаться, что то был совершенно другой мир. Она сняла туфли, подобрала юбку и двинулась по скользким камням к мелководью к лодочному домику. Старый, прогнивший до каркаса ялик лежал на боку, привязанный цепью к причалу, словно какой-нибудь забытый узник. Она расстелила жакет на каменном выступе, открыла сумку и достала НССР с принадлежностями для письма. Потом несколько минут любовалась на море. Легкий бриз приносил к берегу запах соли и водорослей, такой густой, что его можно было ощутить на вкус. «Мой милый, я пришла в лодочный домик, чтобы ответить на твое письмо там, где могу спокойно подумать. Здесь меня никто не потревожит, не поинтересуется, кому это я пишу, и не попросит присмотреть за детьми или составить пару для игры в теннис. Только море, скалы и птичьи крики. Мир дипломатии и армии кажется отсюда очень далеким. Но ты такой хороший корреспондент, что кажется, будто я рядом с тобой». Она заметила кустик белого вереска, проросший в расщелине скалы, сорвала его и понюхала. «Ах, любимый! Ты же знаешь, как часто я говорила, когда на тебя нападала хандра, что хотела бы поменяться с тобой местами и с радостью отдала бы целый месяц моего скучного существования за один твой час. Так вот, сегодня я отступаюсь от своих фантазий. Европейский кризис отбрасывает Ирландию в тень. Ты говоришь, что во всем этом есть только один положительный момент. По крайней мере, Ольстер больше не притягивает к себе столько внимания. Да, но какой ценой? Это все равно, что отрубить голову, чтобы избавиться от головной боли. Никто здесь, похоже, особенно не обеспокоен происходящим. И мне, знающий так много, пришлось за завтраком прикусить язык. Но прошу тебя, остерегайся Уинстона и того огня, что вспыхивает в его голубых глазах, как только разговор заходит о войне. Какой жестокий поворот судьбы, что именно в этот момент мы так далеко друг от друга. Но я не выпускаю тебя из своих мыслей, и вот посылаю тебе белый вереск со скалы, чтобы ты не забывал обо мне и этом месте, и чтобы он принес тебе счастье». Она написала еще пару строк, наполненных всевозможными домашними мелочами, о которых он так любил читать. А когда закончила, поцеловала белый вереск и вложила его вместе с письмом в конверт, запечатала и надписала имя и адрес. Они показались ей более неуместными, чем в Лондоне. Без малого полчаса потребовалось ей, чтобы дойти до почты в Холихеде, сначала по тропе вдоль берега, потом через железнодорожный мост, мимо стоявших в ряд домиков из красного кирпича. К 11 утра она вернулась в Пенрос, и племянники побежали ей навстречу через всю лужайку. Ответное письмо прибыло, как обычно, с утренней почтой, и снова в нем были вложены между страницами, словно белые лепестки, фрагменты дипломатических сообщений. Они выпорхнули из надорванного конверта на ковер. Первая часть, написанная в 11 утра, рассказывала о катастрофе в Ирландии в воскресенье вечером, когда солдаты открыли огонь по толпе националистов в Дублине и убили 3 человек. Когда пришло телефонное сообщение с шокирующими новостями из Дублина, мы безмятежно играли в бридж в пристани. Я сразу же выехал вместе с Бонги на его машине, и мы прибыли сюда примерно в 1:00, но новых известий не поступало. Продолжение было написано в 4 утра. Лежа прошлой ночью в постели, я грубо подсчитал, что с начала декабря отправил тебе не меньше 170 писем. Никогда еще за такой промежуток времени я не писал столько одному живому существу и не подпускал его ближе 1000 миль к своим личным секретам. Разве не странно? У тебя найдется объяснение этому? Я прилагаю 2-3 выдержки из телеграммы Министерства иностранных дел, поскольку в газетах ты их не найдешь. Похоже, мы подошли к самому краю. Вот-вот соберется кабинет министров, и я вынужден остановиться. Венеция подобрала телеграммы с пола. Первая была от посла в Вене. Русский посол полагает, что австро-венгерское правительство нацелено на войну и что Россия не имеет возможности оставаться безразличной. Вторая от консула из Одессы. На юго-западной железной дороге с полуночи объявлено военное положение. Все служащие отозваны из отпусков. А третья из Осло. Все германские военные корабли загрузились углем. Сообщается, что они отплывают сегодня в 8 утра. 4 корабля направляются на юг, на 30 миль южнее Ставангера, возможно, для сопровождения императора. Она ходила взад-вперед между кроватью и окном. Было так досадно застрять здесь, в Пенросе, когда вокруг столько всего происходит. Если ему когда-либо и было необходимо ее присутствие, то именно сейчас. Она пыталась придумать какое-нибудь объяснение для возвращения в Лондон. Но отец немедленно что-нибудь заподозрит, а если она хотя бы намекнет на действительную причину, они придут в ужас. Немыслимо было даже представить, чтобы кто-нибудь знал о том, что он пересылает ей секретные телеграммы. И что, собственно, она должна с ними сделать? Уничтожить их было бы неправильно, ведь это официальные документы. Вдруг они ему еще понадобятся? Но и оставлять их лежать у всех на виду тоже рискованно. На верхней полке гардероба за шляпными коробками был спрятан кожаный саквояж, в котором она хранила все его письма в тех же самых конвертах. Она всегда брала саквояж с собой, когда переезжала из одного дома в другой. Сняв его с полки, Венеция добавила туда последнее письмо. Их накопилось столько, что защелка с трудом закрывалась. Когда она, встав на цыпочки, заталкивала саквояж в самый дальний угол, ей пришло в голову, что следовало бы найти более надежное место. Но прямо сейчас не могла придумать ничего лучше. Да к тому же еще и прозвучал гонг, созывая всех на очередной роскошный завтрак.